Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал. Действительно, каждый будет иметь возможность высказать все, что на сердце у него, поскольку наша программа сегодня будет длиться. Я имею в виду программа «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым. Будет длиться сегодня почти 2 часа, поэтому времени у нас у всех и у времени вас. Времени хватит для всех. Да, каждый сможет высказать и не высказать все, что на сердце у него. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. С чего начнем? Давайте все-таки начнем с атаки террористической в Англии, в Манчестере. Поскольку я думаю, что это достаточно широкая тема, которая заслоняет даже вид президентов Европы в какой-то мере. Вы со мной согласились? Абсолютно. И вы знаете, мне бы хотелось задать несколько вопросов радиослушателям. Может быть, такие мысли вслух. Ведь сейчас стало известно, что британским властям было они хорошо знали этих товарищей, этого товарища, который взорвался на стадионе во время выступления певицы, так называемой певицы в кавычках, Ариадны Гранд. Властям об этом было очень хорошо известно. Более того, эти товарищи, его семья прибыла из Ливии. И как сейчас совсем стало известно, они были в Ливии несколько дней назад, перед атакой. Более того, стало ясно, что его отец и его семья как-то замешаны в связях с Аль-Каидой, в связях с террористической группировкой. Я хотел бы напомнить, что Ливия входила в число тех стран, которых президент Трамп хотел запретить въезд, жителям которых хотел президент запретить въезд в Америку. Более того, нам же опять сейчас стало известно, что британские власти проводят рейды по всему Лондону, по всему Манчестеру, знаете, в каких-то отдаленных местах Великобритании, для того, чтобы найти и обезвредить подозреваемых террористов. Возникает резонный вопрос, а почему они этого не сделали до того, как была совершена террористическая атака? Почему нельзя задержать этих подозреваемых лиц, за которыми ведется наблюдение? Почему их нельзя, остановить превентивно? Если вы вспомните выступление Коми, одно из его выступлений, он сказал, что во всех 50 штатах, абсолютно во всех, идут открытые расследования, идут открытые наблюдения за предполагаемыми или подозреваемыми людьми в терроризме. Опять же, неужели аресты будут проходить только после того, как погибнут еще 22 человека? Или будет ранено более 119 человек, как это было сделано в Англии. Почему власти Великобритании, почему власти штатов не могут, выступить более жесткими и громкими заявлениями? Почему они не могут принять к сведению то, что им известно сейчас, и не ждать до того, как трагедия произойдет? Я этого не понимаю. А вы помните марши, организованные Линдой Сарсур? А вот эти вагиноголовые, которые вагину на голову одевали, розовые шапочки одевали. И причем эти марши проходили не только в Нью-Йорке, здесь в Чикаго, в некоторых синагогах. В Лондоне. Везде проходили эти марши, поэтому правительство не чешется, потому что вот такие вагиноголовые тут же поднимут шум. Им же жалко. Ведь посмотрите, какая была дикая совершенно реакция либералов. Вместо того, чтобы, так сказать, высказать свое сочувствие или возмутиться этим, они начали говорить о так называемом исламофобии. Да. Их пугает исламофобские настроения. Не сочувствие тем, кто погиб, не жертвам. А они сразу же превращают этих самых фанатиков в жертв. То есть они им сочувствуют. Тем самым, я полагаю, они утверждают, некоторые мои тут друзья либеральные на соцсетях заявляют о том, что кровь вот этих детей 22-х в Манчестере лежит на руках Трампа, потому что он обещал за 30 дней расправиться с ИГИЛом. А я спрашиваю, а что, он должен был бомбить Манчестер? Что значит на руках Трампа? А я полагаю, что кровь вот этих детей лежит на руках либералов, которые страдают душой за мусульман, которых Трамп пытается не пустить в эту страну. У них тут другой аргумент находится. Вообще удивительные вещи. А вы слышали, что этот, так сказать, самоубийца, он на самом деле не беженец, а рожденный в Манчестере. Ну, я на самом деле уже на протяжении длительного периода времени говорю о том, что второе поколение мусульман еще более страшное, чем первое, которое сюда приехало. Потому что, приехав сюда и находясь в этом гетто, варясь в собственном соку, причем это тоже ведь изобретение либералов, мультикультурализм. То есть, если раньше Америка строилась, ну, иммиграция строилась на том, что люди ассимилировались, становились гражданами полноценными этого государства, принимая культуру, традиции, обычаи этого государства, то либералы потом решили, ага, ну, собственно, это ничего нового в этом нет. Одну группу натравить против другой, там, скажем, мужчины против женщин, геи против стрейт, черные против белых, испанцы против белых, бедные против богатых, ну и у каждого свою культуру. Выделить в отдельную группу, назначить их жертвами, создать еще какую-то программу, чтобы потратить деньги. Так вот, живя в этом гетто, в этом своей культуре, они воспитываются в ненависти к той стране, в которой они живут. И, кстати сказать, последние новости, отца этого самого террориста и его брата в Ливии же арестовали. Они находились сейчас в Ливии, их сейчас только арестовали. Вопрос, а что он делает в Ливии? Последний раз, когда я читал об этой стране, это не то место, которое вы бы хотели поехать в отпуск. Абсолютно. Это не то место, где вы хотите шопингом заняться или посетить, Павел, какие-то достопримечательности. Давайте попробуем принять звонок, потом вернемся к этой теме. Почему ничего не могут превентивно предпринять? Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Павел. Вы знаете, Сергей, вы только что передали, кстати, насчет... Да, он второе поколение, они беженцы из Ливии. Беженцы, опять повторяю, Ливии. Но сейчас, сегодня арестовали в Ливии его отца, который принадлежал к Аль-Каиде или ISIS, его младшего брата. То есть вся семья, которая приютила Англия, оказалась вся семья террористами, понимаете? И их арестовали. То есть и первое поколение, и второе поколение оказались это в одном лагере. Понимаете? И, конечно, эти крокодиловые слезы, что льют левые, это просто disgusting. Это нет слов выразить, потому что какие они лживые, какие они... Даже та же самая певица, вы же видели Сергея на Фейсбуке, которая ненавидит Трампа, не обожает Маска. Пусть теперь примет пару мусульман из Ливии к себе домой, чтобы они ей оторвали башку. Хорошо, спасибо, ребят. Спасибо. Знаете, одна из ведущих американских газет, я сейчас не помню, какая именно, написала сегодня утром большим заголовком, что, дескать, ни в коем случае нельзя позволить террористическим атакам затмить нашу всеобщую гуманность или наши всеобщие ценности. То есть люди не понимают, в какой реальности живет весь остальной мир. Либералов. Абсолютно. Так на чьих же в руках, получается, лежит кровь этих невинных жертв? На руках Трампа или на руках тех, кто выходил с протестом после против указа Трампа, который пытается защитить нас, граждан Америки, здесь, от того, что произошло в Манчестере? На чьих руках лежит кровь? И они этого не понимают. На мой вопрос, ну так а что... Вот на этот пост там ответы совершенно разные были. Один вот пишет о том, что, дескать, все это на руках Трампа, потому что он обещал разобраться с ISIS и не разобрался. Другая тут же начала опять хаять вторую поправку Конституции, что единственное, что ее пугает, это вот когда она отправляет своего ребенка в школу, что какой-то там сумасшедший придет с пистолетом, поскольку вот у нас существует вторая поправка Конституции. Вот это их реакция. Давайте примем еще звонок. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, Сереж, вот, кстати, разговоры вот эти все про там, ну, либералы, понятно, все это. Вот смотри, казалось бы, CIA, да, это те, которые отвечают за контртерроризм. CIA как раз отвечает за разведку. Да. И ФБР, которые внутри штата. Две организации, включая, кстати, National Security, там, ну и так далее, это все организации, которые должны быть, по идее, не политизированы. То есть им должно быть абсолютно по барабану. Левые, правые, зеленые, белые. Они должны выполнять свою работу, рассчитывая на то, что одни отвечают за безопасность внешнюю, вторые отвечают за безопасность внутреннюю. Так вот теперь в аргумент всего того, что демократы говорят, что должно быть не политизировано и Коми, и тот, и этот, и этот, как же они не политизированы, если они все-таки поддаются влиянию левых, либералов, political correctness, как же они считаются не политизированы? Если я не политизирован, и я отвечаю за, ну вот, Сережину безопасность, допустим, да, мне пофиг, что думают левые, правые или посерединке. Моя задача сделать так, чтобы Сережина здоровье не пострадало. Правильно? Правильно. Если я уже начинаю попадать под влияние левых, которые говорят, слушай, да он же там за республиканцев, кого ты охраняешь, да пусть в него стреляют. И я на это иду, значит, я полностью нарушаю все законы страны, на которую, ну, организации контракта, которые я исполняю. Вы помните, женщина, которая в охране служила Белого дома, сказала, она где-то высказалась, это стало публичным, что она не подставит себя под пулю, которая там, так сказать, будет выпущена в Трампа. Это человек... Ее не уволили, ее не уволили. Да. Это человек... вообще, это... То есть я даже не говорю, что это абсурд. Абсурд – это когда либералы говорят, что там Трамп должен за 15 дней поставить все с головы на ноги. Это абсурд. Но человек, который дает такую, такой стейтмент, она тут же, во-первых, должна лишиться работы, во-вторых, так как она нарушает закон, и присягу, по которому ее приняли на работу, она должна понести ответственность. Вот и все. Совершенно верно. Это же элементарно. До тех пор, пока мы... то есть мы можем говорить про кого угодно, но две-три организации, хотя, кстати, Стив Брайнен, если вы слушали его дебаты, это же вообще анекдот, как он сказал. 17 агентств национальной безопасности пришли к решению бла-бла-бла. Где эти 17 агентств, когда касается охраны здоровья и жизни граждан? Вот это меня интересует. Совершенно верно. Кстати, то, что они все политизированные, видно и из этих слушаний. На прямой вопрос, имеются ли у вас факты от того, что избирательная кампания или сам кандидат, или кто-то из его скоординировал свои действия, скажем, с русскими, вот расследовано? Я этого не знаю. Если ты директор, бывший, правда, CIA, этого не знаешь, ты должен тогда ответить однозначно. Нет, фактов этих нет. Но он оставляет возможность, такой зазор, люфт для леволиберального отребья, чтобы они могли на эту тему спекулировать. И CNN просто... Ну, это особый случай. MSNBC, CNN, ABC, у них какие-то совершенно другие приоритеты. Какие бы события ни происходили, они толдычат об одном и том же. Они ссылаются вот на такой ответ Брэннона: «Я не знаю». Ага, он же не сказал, что этого нет. Значит, он просто не знает. Может, еще на этот момент не раскрыли. Или, может быть, он стесняется. Или, может, да, он, да, да, да, стесняется сказать. Все карты. То есть они найдут. Давайте примем еще звонок. Пожалуйста, в эфир. Здравствуйте. CNN – это как инопланетяне. С одной стороны, они говорят, что Трамп не выполняет своих обещаний, а с другой стороны, делают все, чтобы он не мог их выполнить. Это же противоречие. Это же надо быть полным идиотом, чтобы не понимать. Хотите, чтобы Трамп обещания выполнял? Не мешайте ему. Да. Да, я до сих пор помню первые дни CNN – постпрезидентства Трампа, когда они кричали, что упрекали президента в том, что он, дескать, грудью ложится на свои предвыборные обещания, что он вот-вот из штанов выпрыгивает, стремясь исполнить каждое свое обещание, которое он давал в ходе предвыборной кампании. Сейчас те же самые люди, которые упрекали его в том, что он, дескать, чрезмерно усердствует в выполнении своих обещаний, те же самые люди его сейчас упрекают в том, что он не хочет делать то, что он выполнил, то, что он обещал раньше. То есть это полная шизофрения. О, абсолютно, абсолютно. Давайте примем еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это я смотрел, когда произошло в Манчестере такое событие, трагедия страшная. Вот. Алло. Да-да-да. Да, и смотрел сначала факс. Факс они напрямую все показывали. И шла такая внизу строка, знаете, серьезным все. И смотрю CNN. CNN, они рассказывают, а внизу идет строка бегущая. А в это, туалетном деле, там джинджеры, знаете, что там в Тексасе. Тут такая трагедия. А они такое, ну, честное слово, сказать вам, ничего абсолютно не родилского. Знаете, посмотришь на них, они, я не знаю, как можно просто быть такими. Это только, наверное, за очень большими деньги. Или, в принципе, я думаю, даже мораль тут никакая. Тут чисто большие деньги и все. Абсолютно. Спасибо большое. Ну и вот, так сказать, наши оппоненты в социальных сетях, которые действительно живут в каком-то бабле, ну, поскольку они 24 часа в сутки смотрят CNN, а еще они свои новости черпают из вечерних этих программ, шоу. Юмористических шоу, и они на полном серьезе воспринимают эту информацию именно так, как она подается. Поэтому, когда с ними начинаешь как бы дискутировать, получается, что разговор на другом языке. Для них вдруг то, что для тебя было совершенно очевидно, вот как я уже приводил пример. А вы слышали, что, оказывается, он не родился, что он родился, вот последний террорист, что он родился в Англии, что он не беженец? Да я слышал. Только меня это, так сказать, не удивляет. Я об этом слышал 3 дня назад, когда только это произошло, тут же была информация. А для них это, знаете, они где-то, очевидно, во время дискуссии начинают тут быстренько рыться по интернету, искать какие-то аргументы, чтобы с тобой поспорить. А вы слышали? И это должно для меня стать аргументом. А другой пишет штымп. Ну вот, для них это не имеет значения. Главное, что исламист. Совершенно верно. Главное, что мусульманин. Неважно, где он родился. То есть, как бы в пику мне, что, мол, для меня это не имеет значения, что он родился в Англии, главное, что он мусульманин. Совершенно верно. Главное, что он мусульманин. Я об этом уже несколько лет говорю. Не имеет значения, где он родился. Беженец он в первом или во втором поколении. Но если он воспитывается в этой культуре, которую вы, либералы, создали эту систему мультикультурализма, где вы считаете, что все культуры равны, то есть делать девочкам обрезание, вы считаете, это нормально? Или, скажем, забивать камнями за неверность, это нормально? Но это часть их культуры. Так если вы... О, Господи. И вот, понимаешь, разговариваешь как со стеной. Люди как будто действительно с другой планеты свалились. Ну, они, конечно, они мыслят другим образом, они живут в другой реальности, они читают другую прессу, они общаются в кругу только своих таких же повернутых товарищей. Поэтому а почему мы удивляемся, что они мыслят таким образом? Ну, помимо самой, вот скажем, Арианы Гранде, которая действительно антитрамп, которая за открытые границы, происламистская, проислам, она душой болеет за ислам, на чьем концерте произошел взрыв. А интервью давала Кэти Перри, это звезда, которая, помнишь, в кампании принимала участие за Хиллари Клинтон. Да, Кэти Перри, они такая, все звезды. Такая тупая красотка. Так а каков ответ, реакция ее? Мы должны всех любить, любовь победит все, никаких границ, никаких барьеров и так далее. Вот это ответ типичного либерала. Любить, но мне хотелось бы посмотреть, ну, то взяла бы она, так сказать, отказалась от своей охраны, отказалась от своих ворот в ее доме и запустила бы себе пару десятков, потому что дом большой, денег, куры не клюют, запустила бы пару десятков вот тех беженцев, вот тех мусульман, о которых у нее так болит душа. Посмотрел бы, может быть, что-то вы изменилось. Знаете, мне все-таки кажется, что никаких террористических атак в тех регионах Калифорнии, где проживают эти звезды, я думаю, что все-таки там не предвидится, поскольку, извините меня, террористы в этих местах их там не подпускают. И близко не пускают. Давайте. Там их не бывает. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу тем слушателям, которые поддерживают этих комсомольцев, которые выступают, если бы не посмотрели бы это комсомольское собрание, это View, и они были обижены, что Трамп сказал на них, что это evil losers. Как он мог такое сказать? Ну а что? Это уже все. Я не понимаю, как люди еще звонят и поддерживают там всю эту организацию комсомольская партийная. Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Мы сейчас говорим о человеке, о 22-летнем террористе, который убил 22 ни в чем не повинных жертвы. Просто на куски разорвал. И Трамп назвал этих уродов лузерами. И наше леволиберальное жлобье по этому поводу очень оскорбилось. Но как это может президент назвать ублюдка, который повинен в смерти ни в чем не повинных людей, лузерами. Это же так обидно. Мы действительно, Павел, вы абсолютно правы. Это шизофрения. Это просто что-то непонятное. Ну да, и с другой стороны, назвал президент их лузерами. Назвал, и дальше что? Что вы хотите, чтобы он прибегал к каким-то более жестким на эти решения? Это не зависит от него. Все зависит от того, какие будут приняты решения Конгрессом и какие решения будут приняты судами, в том числе Верховным судом. Поскольку президент дал понять, что он хочет прекратить въезд мусульманских товарищей из особо опасных стран. До тех пор, пока это дело не дойдет до Верховного суда, каждый день американские граждане могут жить под страхом того, что следующий такой Абдул или Насралла, или какой-то еще товарищ может взорвать сам себя под открытым небом. Все это зависит не от президента, а от совершенно поехавшей судебной власти. Кстати сказать, хорошее очень предложение, на мой взгляд, я не знаю, согласятся ли наши радиослушатели с этим. Всякий раз, когда будет совершен хоть какой-то террористический акт на территории Соединенных Штатов Америки, депортировать одного из членов 9-го апелляционного суда, который заблокировал решение президента Обамы оградить нашу страну от этих уродов. Вот как вы думаете, это хорошее предложение? Я думаю, это не то, что хорошее предложение. Нужно начинать депортировать 9-й апелляционный округ прямо сейчас. Прямо сейчас? В превентивном порядке. Да, совершенно верно. Давайте успеем принять, может, еще один звонок до того, как уйдем на перерыв. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Это хорошее решение будет, если этот весь суд послать на Филиппины в качестве десанта миротворческого по усмирению ISIS, которые захватили голову. Город и отрезали голову начальнику полиции. Вы слышали об этом? Да. Я не слышал, что начальнику полиции, но я последняя информация, вот которая была там, отправить их туда в качестве миротворческого десанта, пусть они на своей шкуре испытают. Весь 9-й апелляционный суд, а вслед за ним всех, кто вышел на демонстрации, одев вагины на голову, протестовать против президентского указа. Да, вместе с той певицей, я забыл, как ее, это. Кэти Перри, Ариана Гранде, Мадонна, да, и прочее. Во. Согласен, спасибо. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся, обязательно продолжим. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, эволюция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте, наверное, примем звонок, потом поговорим дальше. Пожалуйста. Добрый день, ребята. Добрый. Здравствуйте. Знаете, я в понедельник с женой вернулся из путешествия по Англии. И в Манчестере мы были за день до того, как там рвануло. Мы посетили Ultra Modern Waterside Arts Complex. Так. И я ни с кем не согласен. Какие же они лузеры? Вы понимаете, вот и в Манчестер, и в Лондоне, везде, во всех сервисах, куда бы ты ни зашел, за копейки, за 3-9 земель в 30-м царстве от своих стран работает Восточная Европа. Когда у них спрашиваешь, кто вы, ребята, а там, оказывается, наши бывшие братья из Прибалтики, Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии. И я просто у них спрашиваю, ребята, а зачем вам тогда этот, нахрен этот вам Европейский Союз, если вы на побегушках за копейки работаете там? Но это уже другой вопрос. Я хотел вот что сказать, что нигде во всех этих местах, где мы были, куда бы мы ни заходили, то ли это ресторан, то ли это какое-то там шоу, то ли еще там, везде работает Восточная Европа. Мы специально сели на этот двухэтажный бас, турист-бас. И там есть специальная линия, красная линия она называется, которая возила нас через вот эти вот subsidizing housing. И вот там все вот эти вот, как моя жена их называет, куколки, полностью черная, только одна полосочка, как говорит этот Галкин, одна черта у тебя только на лице. Вот там они все бродят, и молодые, и старые. Никто нигде не работает. Живут на халяву. И какие же они после этого лузеры? И после этого они еще идут и кого-то взрывают. Вот такая вот история. Это, это понятно, то, что они живут за счет социальных программ, понятно, что они живут за счет налогоплательщиков. Трамп имел в виду не это. Иногда их преподносят, вот этих самоубийц, вот этих вот бомбы живые, как героев, и что их якобы там ждут 72 девственницы. То есть он имел в виду, что сменить атмосферу вокруг этих ублюдков. Во-первых, все религиозные лидеры, мусульмане, ничего не изменится. Оно так и будет продолжаться, пока, скажем, религиозные лидеры с одной стороны не начнут этому противостоять, закрывать нахрен все эти исламские центры, в которых есть хоть малейший намек на радикализацию, закрывать все эти мечети, в которых проповедуют ненависть ко всем неверным, просто закрывать, тупо да, закрывать. Ребята, но скажите, за что? Вы понимаете, вот послушайте, там это красивые дома, вы понимаете, им чуть ли коммунизм устроили. Абсолютно, абсолютно. Вы понимаете, после этого надо еще кого-то ходить и взрывать, я просто не понимаю этого. Спасибо большое за ваш звонок. Вы недооцениваете силу убеждения, силу веры, силу этого фанатизма, который движет там. Вот об этом я и говорю. Пока, да? С одной стороны, мусульманские лидеры не будут открыто и громко отвергать это, с другой стороны, пока либеральная общественность не будет выступать в их защиту, потому что всякий раз, когда происходит какой-нибудь... Вы посмотрите ABC, Стефанополос, этот штымп. Который из клинтоновской администрации, да, еще, помните? Вы посмотрите, во время того, так идут репортажи о том, что произошел взрыв, теракт в Манчестере, а он уже начинает, так же, как и Марта Радец, начинает лить крокодиловы слезы о том, что бедные мусульмане, сейчас вот начнется на них обрушиться исламофобия. То есть не сочувствие к пострадавшим, не возмущение этим уродам, а сразу начинают говорить о том, что вот сейчас будет всплеск исламофобии, бедные мусульмане. То есть они на самом деле поддерживают их. Получается, что они стимулируют их. Так вот, пока представители исламской религии и представители либеральной общественности не осознают это, навряд ли что-то изменится. Пока они не проведут реформацию, пока не будет своего Мартина Лютера Кинга в исламе, они будут продолжать отрезать головы и кричать про смерть всем неверным. А кто будет зачинщиком этой реформации? Вы такого человека знаете? Я нет. Я думаю, и им это тоже неизвестно. Поэтому ситуация достаточно скверная. Давайте примем звонки, а потом вернемся к теме, почему нет превентивных мер, почему не в состоянии наши спецслужбы, английские спецслужбы, предупреждать подобные теракты. Добрый день, пожалуйста. Алло, добрый день. Как раз слушал, о чем вы говорите, хочу сказать об этом. Как раз слышал очень интересную дискуссию. Возьмите Мюллера, который был бывший директор ФБИ, который сейчас назначен специальным прокурором. При нем, когда он был, произошел September 11. Эти люди, которые, в принципе, ну, будем так, террористы, они были в поле зрения ФБИ. Понимаете, другой бы человек на месте его, ушел бы резайн. Он остался, его еще бы сваляли. Okay. Возьмите камни, когда он пришел после него. При нем произошел бостонский марафон, потом пришел Орландо. Эти люди тоже были полетели в себя. Они даже приходили туда, их всех подпускали. И Комни, когда он хорошо работает, понимаете? На месте других, в нормальной стране, он должен был написать давно, это, ну, уволится, и все. Это люди, у которых есть совесть, честь, они бы ушли в отставку. Но конечно, это люди. Абсолютно, это люди, если Мюллер такой хороший, был директор FBI. Понятно, для Обама был хороший. Поднем September 11 произошло такое проблема, и никаких проблем абсолютно. Никто никуда не полетел, никого не уволили, ничего. Когда Барланда, когда они этого убийцы, который сколько, 850 человек убил, да? Барланда. Барланда, вы имеете в виду этот Амар Матин? Да, да, он, да. Был, его, он был в ФБИ, и все кругом, и все. Пришел отец, сказал, и какие проблемы, его отпустили. Все, он расстрелял, и никого, ребят, никто ничего, понимаете, система такая, что вы говорите, спецслужбы не работают, понимаете, абсолютно, они такие же политизированные и все, что в Англии все боятся просто мусульман, что здесь, и вот поэтому проблема. Спасибо большое за ваш звонок. Я как-то уже высказывал такую крамольную мысль, что спецслужбы заняты тем, что собирают материалы на политических оппонентов, очень бизи, они заняты этим. А вместо того, чтобы, так сказать, бороться с террористами, террорист, который был в Англии, последний вот этот, тоже, оказывается, он был в прямой связи с главным рекрутером ISIS и так далее. То есть у него такие веревки есть за ним. Почему его не взяли, почему нет? Ну, вот опять либеральная общественность боится, а пресса начнет опять говорить, вот, исламофобия, сволочи, гады, расисты, исламофобы и так далее. И причем, Сергей, вот стало известно сегодня, что детали этого террористического акта, такие как национальность смертника и его биография, это было опубликовано, на самом деле, американскими газетами, верно, а не британскими, поскольку британцы все это стараются держать low profile, не говорить об этом, чтобы не поднимать волну. Мало того, официальный представитель Британии высказал возмущение по поводу того, что идет слив информации в прессу о деталях террористического акта. Им же нельзя говорить, так же, как и наши не любят говорить, когда, если, скажем, убийца афроамериканец, никогда не скажут этого. Вот, мол, кто-то там стрельнул, застрелил, убил. Мужчина среднего возраста. Также англичане. Кто же скажет, что это мусульманин? Нет, они хотят держать все, так сказать, под скатертью, под ковром. Давайте. Если это, например, белый человек. А это сразу. Это другое дело. Это сразу, это да. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Два слова еще. Знаете, что меня еще поразило? Вообще, Лондон — это, наверное, самое популярное место в Европе. Там просто туристами кишит. Куда бы ты ни пошел, на входе стоит человек, который просто фонариком посветил женскую сумочку и все. Что у тебя под курткой, что под пальто, что у тебя на голени под брюками, никого не чешет. Вы понимаете, жуткая безалаберность. Это настолько бросается в глаза. Вот, например, когда ты бываешь в Израиле и сравниваешь, так прежде чем зайти в департмент стор или еще куда-то, тебя просветят металлоискателем, тебя обыщут, будь здоров. А там у кого-то угробит, ну просто «бери, не хочу» называется. Это не политкорректно. Кстати, вот последний террористический акт, очевидцы, которые были на этом концерте, рассказывают, да, у ребят брали интервью. Мы проходили с сумками, и как бы у нас даже никто в сумку не заглянул. Даже и так? Абсолютно. То есть ничего подобного не было. Стоит так человек, вроде стоит, фейс-контроль осуществляет. Даже сумки не проверяли. То есть туда можно было пронести этой взрывчатки тоннами. Вот так работают спецслужбы. Мне повезло. Я видел, что фонариком женскую сумочку светили только и всего моей жены. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, Сережа, если можно, я хотел бы привести один маленький пример в поддержку ваших слов о том, насколько политизированы наши спецслужбы. Если вы помните, когда они расследовали Коми, когда-то плакался и жаловался, когда ему вменили, по-моему, не после Орландо, а в Калифорнии, когда у него спросили, почему же вы, если вы знали, там, все это видели, почему вы его не остановили, он сказал, у нас нет ни средств, ни человека ресурсов для того, чтобы там за всеми следить и всех прослушивать. Но тем не менее, я не хочу врать в цифрах, но какое-то сумасшедшее количество агентов отработали сумасшедшее количество часов по разработке Клинтонши, и ничего не нашли. Так, может быть, вместо того, чтобы заниматься вот этой ерундой, может быть, они потратили бы вот эти деньги и человекоресурсы на то, чтобы предотвратить хотя бы одно происшествие теракта? Спасибо. Очень интересное замечание, наблюдение. Спасибо большое. Мало того, значит, на борьбу с террором ресурсов не хватает. Но как показывают слушания, которые проводились недавно, и теперешний директор МакКейб, ему задали вопрос, Ну, во-первых, мы спросили, есть ли на вас какое-то давление, вот после того, как Коми уволили, чтобы прекратить расследование вот этого скандала с русскими, он сказал, нет, никакого давления нет. Другое... Это было в июне прошлого года, да? Нет, это вот сейчас было, уже после того, как Коми уволили. После уволили. Маккейб, да. А потом ему задали вопрос, а у вас достаточно... Ну, Нью-Йорк Таймс, по-моему, пустил слух... Или Washington Post, ну, одна из этих фейк-ньюс. По поводу того, что якобы буквально за день до увольнения Коми попросил дополнительных средств на расследование скандала в связи Раши и Трампа. На этот вопрос, кстати, ему задали, а было ли такое? Оказывается, фейк. Этого ничего подобного не было. Коми не просил. То есть, вы понимаете, все строится на лжи. Одна газетенка, один какой-то продажная проститутка-репортер пишет без ссылки на источник. Анонимный источник сказал. Вторая проститутская газета подхватывает и говорит, вот был репорт, в котором, значит, вот то-то. И все остальные, CNN, MSNBC, NBC... Газеты сообщают, что, оказывается, Коми просил деньги на расследование. Так вот, Маккейб сказал, нет, у нас в полной мере мы обеспечены и средствами, и, так сказать, необходимым, всем необходимым для того, чтобы проводить это расследование. То есть у них достаточно денег для того, чтобы проводить такое лживое расследование, выдуманное, высосанное из пальца. Но зато нет денег для того, чтобы расследовать потенциальных террористов. Это большая проблема, я вижу, в спецслужбах. А что касается Коми, его задача-то на самом деле, и, по-моему, все усилия ЦРУ, хотя некоторые офицеры действительно выполняли свою работу честно, и вот то его выступление 13-минутное, где он на самом деле построил кейс для того, чтобы посадить Хиллари Клинтон далеко и надолго, офицеры, очевидно, работали. Но вообще, в принципе, задача Коми сводилась к тому, чтобы убить этот кейс, чтобы развалить его. То есть, это, знаете, я ни в коем случае не хочу проводить такие параллели, может быть, не совсем лицеприятные, но это похоже на ту работу, которую проводил комитет Сената по внешней разведке, который возглавлял Трей Гауди. Которые каждый день консервативные СМИ писали, что вот-вот Гауди в двух шагах от того, чтобы посадить Клинтон далеко и надолго, что вот Гауди уже выписал ордер на арест, да, нужно поставить последнюю печать, и все готово. И все это нам так усердно скармливали несколько лет, каждый день. И что в результате? В результате ничего не было. Да. И это все относится к тем словам, что Гауди, Трей Гауди, такой рыцарь, такой, знаете, крестоносец на белом коне, который замахнулся на эту гидру, на эту медузу Горгона, которой является Хиллари Клинтон. Ну и что? Он ничего не добился? Как можно говорить о том, что... Ну, этот товарищ... Павел, я должен как бы отчасти возразить, потому что, к сожалению... Комитет этот, он не имеет полномочиями возбуждать дело и так далее. Он может провести расследование, предоставить результаты расследования Министерству юстиции. Единственный, кто может предъявлять обвинение или возбуждать дело, это Министерство юстиции, то есть генеральный прокурор. А комитет Конгресса не может предъявить обвинение. Они могут только как бы расследование провести, хотя какой в этом смысл, я не знаю, честно говоря, вот если это ничем не завершается. Ну, это, понимаете, по большому счету, любая комиссия, любой комитет Конгресса, Сената, это на самом деле политический спектакль, чтобы вы правильно понимали. Это политический спектакль, это возможность говорить, обвинять противоположную сторону, давать пищу для репортажей, для публикаций в прессе, для интервью на радио, на телевидении и так далее. Это не более чем политические спектакли. Чем закончилось расследование по операции Fast and Furious, когда Обамка с Холдером отправили там тысячи стволов оружия наркокартелю, а потом эти стволы всплывают во время расстрела французов в Париже? Чем это закончилось? Ничем. Правда, еще Холдер врал под присягой, что само по себе является уголовно наказуемым делом. Но при этом, так сказать, его обвинили в неуважении к Конгрессу. Вот все. Ну да, это же естественно. Когда вы видели, чтобы демократ последний раз не уважал Конгресс? Это же раз в тысячу лет. Сергей, нам нужно будет еще упомянуть в следующей передаче, вернее, в следующем часе. О назначении специального расследования, которое возглавляет Мюллер, бывший начальник ФБР. Окей. К чему это приведет? Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, эволюция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». И прежде чем, Павел, прежде чем вы расскажете о назначении специального прокурора и так далее. Буквально коротенькое замечание, коротенькая информация. Вы, наверное, помните о скандале, когда выяснилось, что три айтишника-пакистанца были наняты на работу демократами в Конгрессе и имели несанкционированный доступ вообще ко всему, к чему только возможно. Да. Так вот сейчас дебильная Вассерман Шульц, этот позор еврейского народа, угрожает шефу полиции Капитолия, который проводит расследование в отношении одного из этих пакистанских шпионов. И она ему угрожает, потому что он не отдает ей компьютеры, которые были изъяты, для того, чтобы провести расследование и понять, что же было, так сказать, к чему имели доступ, как сливали, как скачивали и так далее. Так вот, она ему угрожает последствиями. Это какими же, интересно? Вот этого я не знаю. Какими-то последствиями она ему угрожает. А при этом CNN по-прежнему молотит, показывает Коми, Трампа, расследование про Рашу. Раша, Раша, Раша. Вот мне действительно интересно, когда-нибудь, наверное, они устанут говорить о России столько много? Нет, конечно... не устанет. Вот сейчас у нас сенатор Дик, извините за выражение, Дюрбин вышел, будет петь песню о том, что проводим расследование. Ну да, давайте примем звонок, а потом, наверное, о назначении специального прокурора. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Вы сказали, что когда негр совершает преступление, об этом не говорят. О белом говорят. Но вот вы всегда, когда говорите о евреях, так подчеркиваете, что это еврей. Неужели нельзя без этого обойтись? По фамилии и так нам всем я. Я подчеркиваю, что это позор еврейского народа. Я это понимаю. Вот позоров хорошо, что много, вы это понимаете. Но совершенно не надо, как в Советском Союзе, подчеркивать, что это еврей. Там всегда, когда совершал преступление еврей, писали об этом с именем, отчеством, совершал русский. Об этом никогда, только одно фамилия. Еще... Так не нужно поступать, как поступали в той стране. Спасибо. Еще раз. Спасибо за ваш звонок. Еще раз я подчеркиваю, что это не еврей, а что это позор еврейского народа. Это может вещи. Быть, вы меня услышали в мой 158-й раз. Итак, перейдем к назначению специального прокурора Мюллера. Да, давайте сразу заметим, что назначение специального прокурора входит в прерогативу заместителя директора ФБР. Верно, это был Розенштейн, у которого было два выбора. Первый выбор – это не назначать специального прокурора. Второй выбор – он мог назначить специального прокурора. Возникает вопрос, если он назначил специального прокурора, это произошло из-за того, что на него было оказано колоссальное давление. Ну, естественно, человек слаб. Естественно, почему мы должны ожидать, что он отказался бы так делать? Нет, он назначил прокурора. Дальше. К чему это может привести? Так как у прокурора есть все полномочия проводить расследование так, как он это хочет делать, так, как он это видит, так, как это представляется и соотносится с его ценностями, с его мировоззрением или убеждением, у него нет никаких преград. Поэтому, если этот человек будет продолжать расследовать, предполагается, что он этим и занимается сейчас, то он должен прийти к какому-то выводу, верно? Ведь если есть, то это мифическая collusion, это совместная работа между российскими властями и избирательной кампанией Трампа. Если это есть, то, наверное, он этого, об этом даже знает. Хотя 17 агентств разведки сказали, что этого нет. По крайней мере, они не нашли ничего. А ведь не только они являются расследователями этого дела. Помимо этого существует целая туча комитетов Сената, Конгресса, также СМИ, New York Times, Washington Post, может быть, еще отдельные товарищи. То есть работает, я не знаю, может быть, тысячи людей над этим вопросом, но пока еще они ничего не нашли. Но раз они назначили специального прокурора, уж тогда Мюллер должен докопаться до правды. Если он все-таки не докопается до правды, ничего страшного. Тот же самый CNN, Джейк Таппер, Вольф Блицер, те же самые люди на голубом глазу будут уверять вас в том, что, дескать, российские спецслужбы работают так хорошо, то им они умудрились скрыть все признаки этого самого collusion между Россией и избирательной кампанией Трампа. Поэтому нужно назначить второго генерального прокурора, специального прокурора и так далее, который должен уж точно открыть занавес в этой тайны. То есть эта сага, эта сказка о белом бычке, она никогда не закончится. Я вас уверяю, что 30 лет спустя президентства Трампа они все же будут говорить по воскресеньям хотя бы, будут уверять, что, дескать, вот-вот откроется новая страница в этой старой заплесневевшей истории о мифическом коллюжене между Трампом и избирательной кампанией Раша. Избирательной кампанией. Так вот, далее, что будет? Если Мюллер не сможет обнаружить этих признаков кооперации между двумя этими политическими объектами, естественно, должен дать об этом знать, естественно, должен выступить каким-то заявлением, и в таком случае, я думаю, это притупит шквал критики. Вы согласны, Сергей? Все-таки мне кажется, что если он уж окончательно поставит точку с своей стороны, ну, ведь, наверное, это будет хоть что-то значить. Наверное, это произойдет уже после второго срока Трампа. Скорее всего, потому что надо же CNN молоть о чем-то, постоянно подогревая публику, раззадоривая и промывая мозги тем, кто кроме CNN ничего не смотрит, ничего не читает, ничего не видит. Их же надо подпитывать все время этим. Павел, у нас масса звонков. Давайте попробуем принять. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Да, пожалуйста. Это мне, да? Да. Сережа, вы правильно сказали, это позор еврейского народа, Вассерман Шульц. Да, жаль, я что-то говорил, когда на Голгофу необходимо было бы поставить. А теперь у меня вопрос к Павлу. Павел, скажите, пожалуйста, вот Тиллерман посетил, так сказать, Израиль вместе с Трампом. И он, так сказать, объявил, значит, что Тель-Авив это является родиной сионизма. Это что, намеренное искажение этой истории или как? Или он вообще неграмотный и не знает истории древних веков и средних веков? Будьте любезны, расскажите, пожалуйста. Вы знаете, я первый раз об этом слышу от вас. Я не слышал об этом инциденте. Это, наверное, вопрос к Сергею, поскольку я об этом не читал. Что произошло? Я, честно говоря, тоже этот эпизод, очевидно, упустил. Вообще, честно говоря, поездку в Израиль я не мог смотреть, так сказать, так подробно, как у меня было свободное время, и я мог наблюдать за его действиями в Саудовской Аравии. Я, вернее, не то, что пристально смотрел, да, но все-таки о такой детали мне как-то неизвестно. Я тоже, честно говоря, не... Во-первых, спасибо, что позвонили. Посмотрим, разберемся. Наверняка, если это имело место, об этом должны на каждом углу говорить. Я должен заметить, что если вы сейчас посмотрите на поведение того же Махмуда Аббаса, вы заметите, что он впервые за несколько лет заявил, что, дескать, есть возможность заключения мирного переговора, и все стороны этого хотят. Один сдвиг в риторике о чем-то говорит. Абсолютно нет никакой гарантии, что ему нужно верить, что они действительно этого хотят, поскольку вся эта национальная самобытность построена на ненависти к евреям и к Израилю. Но чем черт не шутит, может быть, президенту удастся как-то соотнести их друг с другом. Я не знаю, но, по крайней мере, риторически какие-то сдвиги маленькие-маленькие, но они пошли. Давайте примем, не дождался радиослушатель. 847-400-5200. На самом деле, палестинская тема – это такая большая-большая пирамида. Это такой бизнес многомиллиардный. А за те деньги, которые были отправлены в так называемую Палестину, можно было построить уже десятки государств европейского типа. Вот за эти деньги, которые были собраны и отправлены туда. Поэтому для чиновников, вы же знаете, что при ООН существует специальный отдел по так называемым палестинским беженцам. А плюс все европейские страны, плюс США, все туда качают бабло. По-моему, вообще в основе всего этого лежит обыкновенный антисемитизм. То есть вот европейские страны, они как ненавидели евреев, так они и ненавидят. Только сейчас это перенеслось на, так сказать, на государство, на несколько иной уровень. А палестинские арабы всегда были как бы, так сказать, передовым отрядом в борьбе против Израиля, против еврейского народа. И он так и остается. Поэтому и деньги туда поступают вот из этих соображений. Ну и... И если бы хотели построить свое государство, если бы оно им нужно было, они бы уже давно его построили. Они не в состоянии, не могут, не хотят, ведь тогда может быть перекрыт вот этот поток этих финансовых вливаний в эту черную дыру. Еще раз говорю, те деньги, которые за все это время были направлены в палестинскую так называемую автономию, можно было за эти деньги построить процветающие десятки государств. А не одно, не одно причем. Абсолютно. Конечно, можно еще предположить, что Израилю можно позволить аннексировать эту богом забытую Палестину. Я думаю, что это единственный возможный вариант с тем, чтобы как-то усмирить. Другого пути нет. Я не вижу действительно реально, что будет создано палестинское государство. Я этого просто не вижу. Люди, которые из поколения в поколение воспитываются в ненависти, которых в школах, в детском саду, так сказать, им внушают, что евреи – это самое большое зло на земле, и все, что для тебя важно, это убить как можно больше евреев. Ну как можно с ними мирно существовать, сосуществовать, договариваться, какие-то мирные отношения? Этого строить? Нельзя делать. Абсолютно. Давайте примем звонок. Пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Алло. Да. Да-да-да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я очень коротко. Много лет назад я работал с двумя братьями, они из Палестины, палестинцы. Я их спрашиваю, смотрите, мы с вами за одним столом сидим, разговариваем, пьем, кушаем, обеды вместе. Так. А почему там в Израиле нельзя? А он говорит, ты понимаешь, у нас в Израиле, где мы, то есть в Палестине, где мы живем, там ничего нету. Мы не фермеры, мы не заводов, ничего, у нас ничего нету там. И если мы только подружимся и прекратим воевать с Израилем, так сказать, то все вливания денег в нашу Палестину прекратятся. И все это только деньги, и только они работают на том, чтобы воевать с Израилем, с евреями, и за это они получают деньги. Вот это только чего они живут. Совершенно верно, вы абсолютно правы. Бизнес такой. И они говорят, что мы ничего к вам не имеем, то есть, в принципе. Ничего личного, только бизнес. Только мы подружимся, все. Мы пойдем на голодную смерть, так сказать. Вот все правильно. Спасибо большое. Ну, а плюс еще к этому примешивается идеология ненависти и так далее. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Я надеюсь, не будете отрицать, что вся палестинская проблема была создана Россией, Советским Союзом в свое время. Создание организации освобождения Палестины было создано Россией или Советским Союзом, или КГБ, который сейчас является ФСБ. Поэтому весь антисемитизм мог начинаться из России, из Европы. Антисемитизм будет всегда и везде. Но какой выход? Тот же ISIS, это ведь тоже, можно сказать, внук организации освобождения Палестины, созданной, опять же, российскими спецслужбами. Но какая есть связь с Россией или нет связи с Россией? Спасибо. Да. Сергей, у меня пропадало почему-то. Ну, речь идет о том, что вообще палестинский... Ну, да, я тоже читал об этом, что палестинский народ был создан в недрах КГБ. У меня нет оснований не верить этому. Сергей, а вопрос в чем был? У меня пропадало почему-то. А вот у меня тоже прерывалось, к сожалению. Это не только у вас. Поэтому я тоже не все услышал. Давайте перейдем к следующему звонку. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сергей вернулся, знаете, я просто слышал предыдущего господина, который выступил, сказал насчет, а у них ничего нету. Они никогда и не пытались еще создать, они не хотят. Я вам скажу очень интересную историю. Я есть на одного американского еврея, которого мы ходили вместе в Кахане, в Мувмент, он сам врач. И он рассказал про своего дядю, который родился в Израиле, в Палестине еще в свое время. И он лет это 10 назад, он решил построить себе дом. И он взял подрядчика, палестинца, араба, не палестинца, араба, которого он знал очень много лет, был даже его другом. И вот он построил ему роскошный дом, и вот он его пригласил его к себе на обед. И он говорит, большое спасибо, говорит, за дом, все. Вот что тот друг отвечает, а я для тебя дом построил. Этот дом будет принадлежать моему сыну рано или поздно. Вот это и они не собираются, потому что они считают, что они, когда войдут в Израиль, когда им все будет принадлежать, они все заберут. Зачем им строить? Зачем им вообще что-то делать? Понимаете? Вот эта ментальность этой, этих арабов, которые живут на территории Израиля. Вот зачем делать? Это все наше все равно будет. Понимаете? Они, но не кроме разрушать еще. Вы же помните, когда отдали им территорию с парниками там, да, за 16 миллионов долларов? Они же уничтожили за пару минут полностью. Парники, это люди, которые не могут ничего производить, а только разрушать и убивать. Это, по-моему, к сожалению. Из Газы, когда вышли, оставили, если я не ошибаюсь, я помню, что оставили какие-то действительно парники, какие-то уникальные, которые пол Европы кормили овощами. И причем самое интересное, Сергей, что эти парники были куплены либеральными американскими евреями, как, ну как, хороший джестер, и ну что вот ребята, мы вам даем, и вы нас любите. Ну уничтожили по корню все, им не нужно ничего, им нужно убивать и резать, и все вот это. Знаете, одну вещь хочу сказать, Сергей, добавить одну вещь, что меня страшно возмущает, когда наше молодое поколение, наших детей, которые пишут на Фейсбуке, которые приехали с детьми или родились здесь, что постоянно сравнивая нас с беженцами из мусульманских стран, ну это просто кощунство. Как можно с ними сказать, вот как эти вот ливийцы, которые сделали террор в Манчестере. Мы что, если приехали, кто-то бы знает, кто-то ходил убивать, взрывать себя, одно поколение, второе. И как даже, и они постоянно об этом говорят, и так сказать, и крокодиловые слезы о Хиллари Клинтон. Вот ладно, эти, которые, все, как... можно говорить и говорить об этом. Ну и хорошо, надо об этом говорить, иначе что? Надо говорить. Вот эти марши, которые устраивались, которые одним из организаторов которых была Линда Сарсур, в которых приняли участие и ХИАС, и некоторые синагоги, в частности в Баффало Гров, и некоторые наши русскоговорящие евреи. И вы помните это письмо, которое опубликовала газета «Реклама» от имени советских евреев. Да? Это вот вся эта когорта людей действительно проводит параллель между беженцами, евреями из бывшего Советского Союза или там еще откуда-то, в канун этого из Германии, и вот этими мусульманами, которые бегут от своих же мусульман. Они действительно проводят эту параллель, причем даже не задумываясь и не отдавая себе в этом отчет. Это результат, вот что называется, промывки мозгов. То, что происходит в школах, то, что происходит в университетах, в колледжах, вот это прямое следствие этому. И когда мы рассуждаем на тему того, почему, скажем, сотрудники спецслужб политизированы и в большинстве своем придерживаются леволиберальных взглядов, да потому что это выходцы из тех же университетов, из тех же колледжей, где им преподают марксисты. Марксисты самые натуральные, самые абсолютно натуральные коммуняки. Но да, мы осуждаем. Сергей, вы знаете, вчера я слушал передачу, я не помню, по кого это, американскую, и насчет Манчестера. У них есть район, который полностью, куда ни полиция не входит, никуда, где живут по шариалу, они абсолютно не абсорбируются в общество. Это точно как мы, понимаете, они нас сравнивают с ними. И таких полно районов по всей Европе. По всей Европе, я не говорю, что они в Америке есть тоже, понимаете? Они не собираются абсорбироваться, и ихняя цель, вот как, знаете, вчера один, кстати, очень известный еврейский американский журналист сказал, почему убили столько девушек? Вот эта рождаемость в Европе минимальная, а убить женщин, это значит прекратить новые поколения. Да? Даже, он такое сказал, и вы знаете, я в это верю, это ихняя цель. Их не цель, потому что, конечно, все наше, что у них рождаемость сумасшедшая. Ну, вот это вот. И мы то же самое, что они. Ну, что можно сделать? И наши вагиноголовые этого не понимают. Либерализм – это mental disorder. Савич сказал все время. Это будет, всегда было, есть и будет. Абсолютно. Сергей, спасибо большое, как всегда. Спасибо, Алекс. И следующий звонок. Кошмарно. Да, добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Я с удовольствием слушаю ваш разговор. Еще добавка к этому. Вот у нас очень мало русскоязычных телевизионных каналов. Вот появился «Голос Америки» в настоящее время. Вы бы его послушали. Как они там ругают Трампа, как они откровенно говорят это. Проводят, когда был кризис с беженцами. Сколько крокодилей слез, русскоязычный канал, который, в общем-то, должен давать хоть какое-то объективное, что принадлежит государству. А вот как эти он все... может вот это вот все? Ну, у меня просто слов нет. Это часть как государственной это? Бюрократической машины. Вы абсолютно верны. За ваши деньги, кстати. За наши деньги, к сожалению, да. Да, и, за наши голос деньги. Америки. Нам пиарят это вот ерунду всякую. И вот вы знаете что? Но это, так сказать, на поверхности. Это мы можем видеть, слышать, наблюдать, оценивать и приходить к каким-то выводам. Так вот, то же самое, абсолютно вот такие же люди, вот с такими же взглядами работают в спецслужбах. Абсолютно. Просто mm-hmm. они не плавают на поверхности, они как бы не выступают, они открыто об этом не говорят. Но что самое страшное, они это делают. Вот то, что пропагандируют какие-нибудь PBS, вот Public Radio или там все эти корпорации государственные, абсолютно левые, абсолютно пропагандистская машина. Так вот, такие же люди с такими же убеждениями работают в спецслужбах, к сожалению. И даже в русскоязычном, ну, вроде бы, мы... А это не важно. Это не важно. Больше на Трампа же русский. Это не важно. Это государственные чиновники, которых... Спасибо большое за ваш звонок. Светлой памяти Виктор Вольский, который отработал на «Голос Америки» много лет, и мы с ним иногда в частных беседах, он говорил, вы не представляете, какой это гадюшник. Самый настоящий гадюшник. И поэтому это было для него такой отдушиной, когда он мог, так сказать, проводить свои программы на нашем радио после многолетней работы в «Голос Америки». Гадюшник, который занимался левой пропагандой. Так, и вот еще раз говорю, то же самое происходит в спецслужбах, к сожалению. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вот про спецслужбы. В свое время, когда Джордж Буш пошел войной, так сказать, в Ирак, да, и не нашли средства, и не нашли ни химического оружия, ни ядерного оружия и так далее. Вот в то время CIA, они спрятали все это и сделали все возможное, чтобы не нашли все это. Это писали как-то, знаете, короткой строкой, мелким шрифтом написали, что вывезли это, в общем-то, советские, российские, российское посольство вывезло это на своих траках. И об этом было написано, но кто это читал? Потому что это было одной строчкой и в одном месте где-то написано, в одной газете. И то же самое с химическим оружием. Тогда выступил генерал Курцкий и сказал, спросите нас, есть ли здесь, было ли здесь химическое оружие или нет? И так вот этого Джорджа Буша оболванили, обругали, очернили и все прочее. А сейчас происходит то же самое. То есть вот то, что говорит Раш Лимба, называя это, и Шон Хеннесси, называя это либеральным фашизмом. Да, либеральный фашизм в нашей стране и тоталитарная система. Просто не все это понимают. А на самом деле все это вот происходит. И то, что делают сейчас с Трампом, вот этот саботаж, так это еще почище, чем было с Бушем. И Буш не пытался, в общем-то, защититься, и все говорили, неправильно он делает. Вот сейчас Трамп совершенно по-другому себя ведет, и какой результат? Все равно обливает грязью, и все равно пытаются создать... социалистическое государство фашистского толка. Поэтому, как бы, что бы ни произошло, как бы он себя ни вел, если бы он был белый и пушистый, и с крылышками, все равно то же самое было бы. Поэтому просто народ должен вникать и понимать, потому что нам вообще грозит самый натуральный фашизм, уже не либеральный. Спасибо вам большое. Спасибо. Если президент завтра объявит, что он вступает в демократическую партию, становится приверженцем ислама и начинает финансировать Planned Parenthood из своего кармана, и в тот же вечер Джейк Таппер и другие государственные его пропагандисты, они его обвинят в том, что он вносит в раздрай в ряды демократической партии. То есть они найдут способ придраться. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Вот я слушаю всех выступающих. И у меня вопрос такой. Вообще что-нибудь есть хорошее в Америке? Конечно. Конечно. Избрали президента. А я не слышал, вы почему-то ничего не говорите. Или плохие демократы, или республиканцы не дают Трампу работать, или Трампу мешают все, или мы идем к фашизму, все это. Неужели это так все плохо? Еще хуже, чем вы думаете. Еще гораздо хуже, чем вы об этом думаете. Я вас уверяю, поскольку можно долго и приятно говорить о хороших вещах, но в конце дня значение имеет только то, что представляет проблемы, поскольку проблемы нужно решать. А до тех пор, пока есть демократы, никакого спокойствия, как вы это представляете, быть просто не может. Нужно быть всегда на чеку. Еще что-то? Ну все, я просто... Понятно. Я понимаю. Спасибо большое. Нас обвиняют в том, что мы слишком пессимистично настроены. Нас обвиняют в том, что мы не бьем в ладоши, не бьем в барабан и не поем какие-то, знаете, такие праведные хвалебные песни. Великолепную вещь сейчас сказал Павел, что о проблемах нужно говорить, только тогда они могут быть решены. Если о них не говорить, закрывать на это глаза, то с этими проблемами они будут только усугубляться. Нужно быть бдительными. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. Ага. Сейчас радио убираем. Просто меня поразило этот звонок предыдущий. Это надо жить в уральских кущах. Ой, не знаю, что тебе на работе в очередной раз. Вроде как на пару долларов там на глаза, зубы еще куда-то там добавили. Оно вроде $2, а на самом деле это уже 30% от того, что я платил до этого каждую неделю. Так. Вот это меня волнует, и я об этом буду говорить. А если бы я жил в райских кущах, я бы тоже вам сказал, ребята, давайте о чем-нибудь хорошем, давайте жить дружно. А если моего президента... У нас, кстати, на работе пришло 4 человека из афроамериканцев. Я к супервайзеру подхожу, что такое? Говорю, он у нас республиканец, как и я. Говорю, что такое? А он говорит, так чеки им, кат. Вот так и говорит мне, быстро, в шутку. Вот они умные, уже первые побежали на работу. Уже есть сдвиг, уже хорошо. Ну да, вот сейчас... Ребята, я хочу в райские кущи. Спасибо за ваш звонок. А вот сейчас как раз на CNN в истерике бьются по поводу бюджета, предложенного администрацией президента Трампа, в который предусматривает значительные сокращения, и все, уже сейчас народ будет вгонять в истерику. Все. Я вам приоткрою секретную, такую шурму секретную. Ключевое слово, которое проталкивается на всех СМИ, это то, что, дескать, бюджет смертоносный, что дети будут умирать, что, дескать, смерть только так посыпется из этого рога изобилия трамповского. И в первую очередь пострадают как раз избиратели Трампа, как заверяют нас CNN. В первую очередь пострадают избиратели Трампа. Фудстемпы. Если вы помните, там, по-моему, когда Обама пришел в Белый дом, 27 миллионов пользовались этой программой. Сейчас 47 миллионов пользуются этой программой. Безработица вроде там на низком уровне. Я что-то не очень понимаю. Или вот те места, которые были созданы при Обаме, они как бы такую зарплату предполагали, что обязательно нужно поддержку. Так вот, бюджет, если его дальше не будут балансировать, если по-прежнему будет в такими же темпами расти государственный долг, по которому мы на сегодняшний день в год, по-моему, 300 миллиардов долларов платим, только обслуживая вот этот государственный самый долг, если процентная ставка поднимется до нормального уровня, уже об этом говорил, там, скажем, 5%, то обслуживание долга будет съедать почти триллион долларов из бюджета. Это четвертая часть бюджета. Кстати, бюджет, который предложил президент Трамп, 4,1 триллиона долларов. Так вот, можете себе представить, 1 триллион долларов из этого бюджета будет уходить на обслуживание долга. Этот бюджет предусматривает балансирование, что он будет приведен к балансу в течение 10 лет. То есть не сразу так резко урезать, сократить расходы, а что в течение 10 лет бюджет будет сбалансирован. Все, по этому поводу. Бюджет не устраивает, во-первых, демократов, потому что колоссальные деньги там на какие-то программы, которые на самом деле не работают. Мы знаем, что 20 триллионов долларов было потрачено на программу борьбы с бедностью. Бедных как было 15%, так и осталось 15% за все это время. Значит, эта программа не работает. Вы называете ее как хотите, но только не программа по борьбе с бедностью. 20 Сергей, триллионов, да. Мне очень понравилось, как директор по вопросам бюджета Марк Мулрони заявил, что отныне эффективность помощи будет измериваться не количеством долларов, которых впихнут в эту программу, а количеством людей, которым помощь не нужна. Которые сошли с этих программ и встали на ноги. Совершенно верно. Если мы называем это борьбой с бедностью, то есть, и если мы говорим, всегда же либералы начинают говорить, вот эта программа помогла, вот человек там в трудную минуту его поддержали, а потом он воспрял, поднялся с колен, пошел работать. Все. Значит, эффективность этой программы должна определяться количеством людей, которые покинули эту программу. Совершенно верно. Все. Это логично. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. И немножко, так сказать, информации местной по поводу нашего штата. Сенат проголосовал за увеличение налогов для тех, кто платит налоги. И в общей сложности это составит 5,4 миллиарда долларов. И причем этот закон, я должен сказать, что ни один из республиканцев не проголосовал за этот закон. Так вот, если этот закон проголосуют еще и в Нижней Палате, то закон будет иметь обратную силу. То есть, начиная с 1 января 2017 года, мы вынуждены будем за весь этот год, за 2017 год, заплатить 5,81%. Скажите, а какой у вас налог минимальный? У нас сейчас 3,75 подоходный налог. Вы знаете, что в некоторых штатах нет подоходного налога. То есть есть федеральный подоходный налог. Как в Теннесси. Да, а тут у нас 3,75. Так вот, как бы они поднимут его до 4,95, почти 5%, а получается, что за 2017 год придется платить 5,81%. То есть семья, которая зарабатывает, скажем, в среднем в год 60 тысяч, будет платить в виде налога 3486 долларов. А сейчас, если этот закон пройдет в Нижнюю палату, а сейчас эта семья платит 1236 долларов. Сергей, а вы знаете, какая минимальная ставка налога во французской Канаде? Ну так, для прикидки. Ну, я думаю, что где-нибудь там 25-30. 16%. Вот так. 16%. То есть вы каких там 5,5? Не-не-не-не-не, Павел, это только штатный налог. А у нас же есть еще федеральный налог, 35%, в некоторых случаях 39%. Это плюс к этому, к 35%, к 39%, еще дополнительно 5,81%. И здесь то же самое. И здесь на уровне провинции. То есть у вас еще федеральный есть. Окей, понятно. Тут то же самое, еще хуже, минимально 16%. А еще прибавляете федеральный, прибавляете на уровне города, то есть полный пенсион Нэнси Пелоси. Да-да-да. Это только подоходный налог, а всех остальных налогов не хватит дня, чтобы перечислить. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да. Я собираю радио. Приятно слышать то, что вы сказали. Но я вам добавлю. Я пошел в выходные дни покупать квас. Популярный Buffalo Group, самый популярный магазин. И там была пересортица, и проходил менеджер. Я говорю, ну что такое, вот это вот, вроде по одной цене, а этот дороже. Он на меня посмотрел ласково и говорит, с 1 июня Кукаунти на все газированные сладкие напитки. Добавил. Увеличивает чуть ли не в 3 раза. Ты уже себе говоришь, вы уже себе, к вас, может, и не позволите. Совершенно верно. Так что и по мелочам тоже нас бьют. Всего доброго. Спасибо большое. Я должен сказать, не зря же Кук Каунти называют люди мудрые Круг Каунти. Потому что не только на газированные напитки они ввели вот сейчас только налог. А в прошлом году, если мне память не изменяет, они ввели налог на каждую пулю. Вот, то есть покупаешь патрон, на каждый патрон дополнительный налог. То есть предела фантазии бюрократов, ворующих деньги, просто нет. Просто нет. И я еще раз убеждаюсь в том, что население, ну, в основном, конечно, это население Круг Каунти, да и на местном уровне, когда мы говорим о том, что один штымп сидит 40 лет и втихую управляет этим штатом, мы говорим о спикере Нижней палаты, о Майке Мэддигане, который, дочка которой, которого в качестве генерального прокурора уже, по-моему, 16 лет, если мне память не изменяет, и собирается еще на очередной срок рануться, легендарный коррумпированный штат, который считается одним из самых коррумпированных в Соединенных Штатах Америки. И на местном уровне, когда проходят выборы, люди, которые голосуют, ну, может быть, они лично не голосовали бы за Мэддигана, но голосуют за демократов, которые строятся по струнке, которые у него находятся в кармане, купленные, проданные, оплаченные, все до одного демократа, все до одного, иначе бы они не избирали в качестве спикера этого коррумпированного штымпа. Нет, они из каждые выборы они идут и голосуют за одних и тех же демократов, которые. Казалось бы, ну а что вот разве люди слепые или глухие, может быть, они не понимают, что ну, так жить нельзя. У меня начинает возникать сомнение в интеллектуальных или в адекватности этих людей, которые ходят на выборы. Честное слово, в интеллектуальных способностях или в психическом состоянии этих людей, которые из года в год, десятилетиями голосуют за одних и тех же, которые их же грабят просто постоянно. Причем это начинается со школьных дистриктов, когда выборы в школьные дистрикты происходят, и дальше, так сказать, по ступенькам, за одних и тех же людей. У нас самые высокие налоги в Соединенных Штатах, в совокупности, самые высокие налоги на прапорте. Это же уму непостижимо. И все равно продолжают голосовать, стонут, плачут, все. Но ума не хватает пойти и проголосовать за другого человека, у которого другой философский подход. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Сереж, это я тут насчет налогов. Я честно пропустил эту новость, не знаю, вчера или сегодня, я ее пропустил. Но благодаря вашему посту я это, когда увидел, у меня просто язык так наружу вылез потихоньку. Но, тем не менее, вы знаете, интересно, они же играются с этим налогом. Значит, когда-то, когда был Тамсон, мы платили 3%. Потом стал этот, как его, которого посадили первого. Райан, да. Он поднял до 5%. Потом пришел Благоевич, опустил до 3%. Единственное, что нам это дает, ну вот людям, которые имеют свой бизнес, да, играемся с формулой налога вычитания. Но самое интересное то, вы знаете, если бы эти деньги шли на, как сказать, на бюджет в прибавку, в плюс, знаете, было бы, наверное, как говорится, впрок, было бы, наверное, не так обидно. Но когда они этими деньгами затыкают дыры, которые невозможно заткнуть, вот что обидно. Знаете, не жалко этих денег, но чтобы мы за это что-то получали, получается вот такая одна ерунда. В конце концов, люди действительно уедут, начнут, то есть еще больше, переезжать в другие штаты. Останутся вот эти те, которые на велфаре никак не могут нажраться и будут друг друга поедать. Ну а что им останется делать? Я не представляю, к чему это. То есть если взять вот этот налог на сначала сладкую газированную воду, потом решили, нет, знаете что, не хватает. Давайте возьмем на все напитки сразу вместе. Ну ладно, не хватает. Теперь давайте поднимем до 5. Знаете, мне это напоминает старый хороший украинский анекдот, но я его расскажу по-русски. Идет собрание в колхозе, выступает председатель и говорит: в прошлом году мы посадили 15 гектаров буряков, и все съел проклятый долгоносик. В этом году мы посадили 40 гектаров буряков, и опять все съел проклятый долгоносик. Так давайте же в следующем году посадим 100 гектаров буряков, и пусть этот долгоносик подавит. Да, примерно. Потому что иначе ничего не получается. Я не представляю, что... Ну, вообще, вот, с точки зрения... Ведь люди же должны быть, как бы, ну, хоть как каким-то... Какими-то... мысленными способностями обладать, о чем-то рассуждать. Ведь видят, что ситуация довольно сложная, экономическая в штате. Штат в заднице, по большому счету, находится. А бизнесы уходят. Люди, которые, причем высокооплачиваемые, которые специалисты, которые платили налоги, уезжают из этого штата, потому что есть штаты, в которых либо нет подоходного налога, а в некоторых штатах, по сравнению с нашими, смешные налоги на прапорте. Убиваются бизнесы, property tax'ы растут, соответственно, скажем, лендлорды поднимают арендную плату, бизнесом, маленьким бизнесом становится не под силу их держать, они закрываются, плазы стоят, я помню время, когда плазы стояли совершенно пустыми, потом что-то вроде зашевелилось в надежде что-то исправиться, стали строиться плазы, опять не заполняются, опять пустые, то есть убивается налог, на самом деле налогооблагаемая база просто убивается. Натурально. Сережа, вот вы мне скажите, вы никогда не задумывались на эту тему? Почему это, ведь действительно, ну люди, хорошо, ладно, пусть вот эти вот, те, которые на велфере сидят, ну они об этом не заботятся, они по-любому за это не платят. Но вот почему умные люди, которые сидят где-то там наверху, об этом не то что не задумываются, ведь они это все прекрасно понимают. Не кажется ли вам, что они специально убивают штат для того, чтобы его по дефолту? Почему вам кажется, что они об этом знают? Да, они его доведут до дефолта. Вы посмотрите на Калифорнию. И вдруг сразу все бросятся помогать штату Иллиной. Потому что, знаете, как говорят, ну, по-английски, скрипящее колесо получает смазку. То есть, может быть, вот это то, чего они добиваются, но они просто потеряют свою демографию, как это сказать, демографикс, начисто, в общем, проблема. Да, ничего, что потеряют. Их задача, ведь посмотрите, их задача заключается каждый раз, всякое решение, которое они принимают, оно продиктовано одним. Купить голоса избирателей в своих округах, чтобы остаться здесь, потому что бесконечные коррупционные скандалы говорят о том, что люди не пришли служить своим избирателям, а люди пришли набивать карманы. Просто тупо набивать карманы. При том, что нет денег, при том, что нет, на школы не хватает денег, хотя колоссальные налоги. Мэдиган создает дополнительные комитеты, а это значит, что вот эти наши, так сказать, законодатели, которые там сидят, которые участвуют в этих комитетах, получают дополнительную зарплату за работу в этом комитете и так далее. То есть он строит вокруг себя коалицию, которая будет постоянно за него голосовать. Ну, в общем... Такое вы понимаете, что самое интересное то, что хорошо, коалицию строите. Проблема же в том, что они, вот эти коалиции, создают, опять же, из абсолютно ничего не производящих людей, которых все равно нужно кормить. Вот же в чем проблема. Ладно, уже ну, там так, коалиция, ну, их так, выбрали, это будет, но их же чем-то кормить надо. Это будет потом, потом станет эта проблема. А сегодня я набью свои карманы, обеспечу себя, свою семью, своих детей, внуков и так далее. Вот это, знаете, я хочу вам напомнить, это напоминает мне вот этих... покойного человека, которого звали Джан Строджер, в честь которого даже назвали госпиталь. Это тот после человек, который разворовал Кук-каунти. А после него его сынок, если помните, его сынок потом продолжил эту традицию, которую возглавлял. По наследству ему передали президентство Кук-каунти. То есть у этого Джана Строджера, у него было два выхода. Либо умереть, либо сесть. Он выбрал тот, который легче. Он умер. Но дело-то его продолжается, Кук-каунти, как разворовывали, так ее и разворовывают. И сейчас уже и Дюпейдж за ней пошла, и, ну, Лейк вроде бы еще как-то держит. Это мне напоминает Советский Союз 90-х годов, или там Россию после в лихие 90-е, когда люди, приходившие во власть, ну, не первая волна, которая на, так сказать, на идеологических позициях пришла, а потом следом за ним, которые пошли, а люди приходили во власть, чувствовали там в министерство ставить и так далее, временщиками. То есть сегодня наворовать, а завтра будет, ну, да, хоть трава не расти. Так вот, эти сегодняшние политики, на мой взгляд, ведут себя абсолютно точно так же. Сегодня наворовать, нагрести, а там хоть трава не расти. Потому что, ну, это же очевидно для всех, что если бизнесы уходят, если люди платят налоги и уезжают, они начинают приглашать создавать Sanctuary City, создавать какой-то фонд специальной помощи нелегалам, куда миллионы долларов загоняются. То есть абсурд. Ну, я вам скажу так, значит, когда-то, я не знаю, сейчас это, наверное, втройне актуально, но когда-то про Иллиной говорили такую вещь. Illinois State Senate is best Senate money can buy. Вот, поэтому, то есть, я так думаю, что это ничего не поменялось, оно стало просто намного более актуально, но когда-то, то есть, я не вижу другого пути, то есть, оно должно упереться, по идее, в дефолт. Потому что иначе другого я не представляю. Денег у них не возьмется ниоткуда. Что бы они ни делали, у них не хватает производителей, ну, денег. Вы же помните, когда Пэт Квин поднял до 5% подоходный налог под предлогом, чтобы закрыть дырку в бюджете в 8 миллиардов долларов, и что налог поднял, деньги собрали, дыра в бюджете как была, они их тут же уже потратили, они еще их не собрали, они их уже потратили. Они их уже поделили, 100%. Кстати, насчет некоторые суммы денег, которую поделили, вы слышали, да, про этого Джексона Джуниор? То есть, да-да, куда делись 700 тысяч долларов, которых он там награбил, непонятно, но пока что при его разводе он задолжал сумму в 130 тысяч, за которые теперь его судят, и кто теперь это, то есть его судят частные адвокаты. А у меня вопрос какой? Кто за это все будет платить? Вот в чем дело. Налогоплательщик. О, 700 тысяч разграбили, с женой развелись, 130 задолжали, и все в порядке. Это еще раз подтверждает, что большинство населения нашего штата, похоже, так сказать, не дружит с мозгами. Большинство населения нашего штата не только не дружит с мозгами, они не дружат сами с собой, потому что, знаете, как точно говорят, ну, это не антисемитская шутка, я сам еврей. Два еврея, три мнения. То есть они никак не могут прийти к какому-то общему знаменателю для того, чтобы просто сесть и подумать, дальше что. Вот и все. Спасибо. И тот же Раунер, куда он... Все, к сожалению, времени больше не остается. Мы продолжим наш разговор в следующий раз. Спасибо вам за ваш звонок. Спасибо вам. Спасибо всем, кто принимал участие. Павел, вам спасибо и до встречи в следующий раз. Всего доброго, спасибо.